Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Зинаиды Миркиной. Зинаида Александровна Миркина – советский российский поэт, переводчик, исследователь, эссеист. Зинаида Александровна родилась 10 января 1926 года в городе Москва. Мать Александра Авелевна – активная комсомолка, по образованию экономист. Отец Александр Аронович – большевик, секретарь Бакинского уездного ревкома, инженер, выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана, начальник научно-исследовательского сектора Наркомтяжпрома, позднее заместитель директора Теплотехнического института. Вся атмосфера дома была пронизана атеизмом и глубокой верой в идеалы революции. Духовная лирика могла бы вызвать только насмешку и недоумение. Девочка рано стала задумываться о жизни, о душевных приоритетах. В 14 лет к ней попала книга Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», которая убедила Зинаиду в том, что горение души намного важнее материальных ценностей. Мало того, это горение даже важнее результатов самого горения. Главное, чтобы душа не спала, чтобы она была на пределе своих усилий. Затем война, эвакуация в Новосибирск, голод, тяжелый быт, изнурительная работа школьников в совхозе. Спасалась стихами, которые писала уже давно, но эта поэзия была далека от духовной. В Новосибирске ее стихи оценили, она стала редактором школьной газеты, учителя поддержали одаренную девочку, но Зинаида тосковала по дому, по Москве. И когда пришло время поступать в институт, вернулась в родной город. В 1943 году Зинаида Миркина поступила в Московский государственный университет. Студенческие годы, с ее слов, стали годами болезненного созревания души. С 1943 по 1948 год она училась на филологическом факультете Московского университета, где защитила дипломную работу, но не смогла сдавать госэкзамены, так как тяжелый недуг приковал ее на 5 лет к постели. Теперь можно уже начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Когда закатный свет приблизился к земле». Когда закатный свет приблизился к земле, когда последний луч зарделся на стволе, когда в одном узле скрестились все пути, и стало ясно вдруг, что некуда идти, и отворилась в нас такая глубина, в которой не найти ни края и ни дна. Минуты и часы остановили бег, был Богом до краев наполнен человек. Стихотворение «Вот для чего дано нам зрение». Вот для чего дано нам зрение. Увидеть ширь и даль морей, и ввысь небес, как отражение души невидимой своей, и вдруг понять всей тьмой сердечной, всем жаром вспыхнувшим в крови, душа, как небо бесконечно, а небеса – разлив любви. Стихотворение «Облако белое-белое». Облако белое-белое между листвою и хвоей, небо пустое, всецелое и бесконечность покоя. Что все мечты наши сонные перед величием яви, только б как чашу бездонную душу под небо подставить. Жизнь Зинаиды Миркиной, по сути, разделилась на две части – до болезни и после. По словам самой Зинаиды Александровны, она научилась жить глубже болезни, Появилось у нее такое выражение «поднырнуть под болезнь». И теперь Зинаида Миркина знает, что нет смертельной болезни. Как сама она говорила, я не победила свою болезнь, но и она не победила меня. У нас ничья. Мое самолечение – глубокое созерцание, выход в те просторы духа, которые в самом деле вечны и законам этого мира не подвластны. Мы плохо себе представляем, до чего точно и верно выражение Достоевского, ставшее крылатым, о том, что мир спасет красота. Зинаида Миркина снова стала писать стихи. Стали приходить стихи, как буря, как гроза. Но это уже были другие стихи. Рождалась духовная поэзия. Стихотворение, стихи, они родятся сами. Стихи, они родятся сами. Я, кажется, дышу стихами. Дыхание, духодуновение становится стихотворением. Стихотворение, когда затопит синева. Когда затопит синева дрожащий теплый вешний воздух, когда улягутся слова в свои оставленные гнезда, закончится круговорот часов и дней тревоги полный, и будет слышно, как растет жизнь средь великого безмолвия, и мысли, тайны не дробя, замрут, как слуги у порога, тогда душа придет в себя, или, точнее, вернется в Бога. Стихотворение «День серый, пасмурный, дождливый». День серый, пасмурный, дождливый, но он наполнен не тоской. Нет, мне совсем не сиротливо, во мне растет такой покой. Мне б только шепот капель слушать, теряя счет часов и лет. Слепящий внешний свет приглушен, но внутренний глубинный свет. Меж мной и лесом нет границы, душа согрета мягкой тьмой, и можно молча погрузиться в лес или внутрь себя самой. В миге творчества к поэтессе приходила полнота жизни, а потом все исчезало. Муза покидала так же, как и появлялась. Об этом писал так Рабиндранат Тагор. «Я погрузил сосуд моего сердца в молчание этого часа, и он наполнился песнями. Что значит счастье? Счастье – это не я. Исчезновенье я, совсем чиста душа моя, совсем порожняя посуда, в которую втекает чудо из половодья бытия». И у Зинаиды было так же. Когда душа входит в тишину, в ней все отмывается, и в этот чистый сосуд натекает нечто из источника жизни. Ее стихи – это словословие и смирение, и благодарность, и прошение. Она умеет созерцать и помогает нам почувствовать природу и прислушаться к тишине. Стихотворение «Не торопиться». Не торопиться, о, не торопиться. Деревья вверх идут, не торопясь. Парит на небе зависая птица, и тихо ткется со звездою связь. Неторопливо тянется дорога, и долог путь кружащихся ветвей. Не пробежать бы только мимо Бога и мимо бесконечности своей. Стихотворение «Чуть видный луч в туман был вкраплен». Чуть видный луч в туман был вкраплен, завернут лист в бутон тугой. Переговаривались капли одна с другой, одна с другой. Покоя леса не нарушив, в ответ на дальний тихий зов переговаривались души совсем без слов, совсем без слов. Стихотворение «Есть тайна тишины». Есть тайна тишины, есть тишь великой тайны. Пока не замолчишь, не отворится вход во внутренний покой, в тот мир необычайный, который вечно есть, который не пройдет. Есть тайна тишины. Замри с благоговением, откроется тебе такая глубина, что все, что прежде знал, покажется лишь тенью, лишь путанной игрой обманчивого сна. Знакомый мир пришел сейчас к своей границе, и вот перед тобой таинственная тишь. Ты не войдешь в нее, но плавно отворится дверь сердца твоего, и ты ее вместишь. В 1960 году произошло значимое событие в жизни Зинаиды Миркиной. Встреча с человеком, который будет ее любовью всю жизнь. Встреча с будущим мужем, супругом Григорием Померанцем. Стихотворение «О сроках забыть и о цели». О сроках забыть и о цели. Забыть про заботы и труд, и жить, как спокойные ели, как тихие сосны живут, о близкой и дальней обиде, о боли своей позабыть. Я здесь для того, чтобы видеть, я здесь для того, чтобы любить, дойти до светящейся глуби немой полноты бытия. А любит меня или не любит, забота уже не моя. Стихотворение «Мир создавался невзначай». Мир создавался невзначай и создается вновь. Свет перелился через край, и хлынула любовь. Избыточный, бурлящий свет течет у нас в крови, и ничего у мира нет насущнее любви. Стихотворение «Любовь идет сквозь нас». Замри, не двигайся, любовь идет сквозь нас. Не прикословь, ее волне останови, дыханье верившись любви, неспешный шаг ее так тих. Сейчас она сольет двоих в одно, раздвинется стена, и нет у нас одна она, пронзившая на вылет грудь, какое счастье потонуть в той глубине, откуда жизнь берет исток. Остановись, и нет у нас одна она, любовь, которая без дна. С середины 1950-х годов поэтесса Миркина начала делать переводы. Наиболее заметные труды на сей стезе – это переводы суфийской лирики. Впервые напечатаны были лишь в 1975 году в томе «Арабская поэзия средних веков» серии «Библиотека всемирной литературы». Также поэтессой делались переводы произведений Рабиндраната Тагора, Райнера Рильке, в частности, переведены все сонеты к Орфею. Долгое время собственные стихи поэтессы, как говорится, писала в стол. Стихотворение «Домолчаться». И растет, растет в молчании чувство связи с небосводом, с целым лесом, с каждой веткой, чуть качающей листы. Домолчаться до великой, нескончаемой свободы, домолчаться до последней, до глубинной правоты. Если трепетное сердце с бесконечностью едино, если в сердце уместилось все свечение зари, нет тогда над ним владыки, нет у сердца господина, центр мира, ось вселенной, не снаружи, а внутри. Есть светящаяся тайна у морей, долин, полесий, разглашает тайну эту запах трав и птичий свист. Сердце, полное всем миром, все и всех уравновесит. Каждый падающий волос, каждый вниз слетевший лист. Стихотворение «Почему мне время так мешает?» Почему мне время так мешает? Весь его неумолимый ход. Почему мне надо, чтоб без края, чтобы был забыт, потерян счет? За домами, голосами всеми лес молчит вершинами шурша. Может быть, и вправду не на время, а на вечность создана душа. Стихотворение «Я набирала тишину». Я набирала тишину, вот так, как птица высоту, минуту тихую одну, с другою медленно сплету. Тень опускается на нас, закат над соснами потух, как воздух легкий сейчас. Я набираю Божий дух. Стихотворение «Облака на небосводе». А облака на небосводе плывут и тихо говорят, что все проходит, все проходит. Лишь поднимите к небу взгляд, неспешно проплывают мимо и тают в небе, даль чиста, и нету бед непоправимых, раз над тобою высота. В огромном небе реет птица, и есть одна на свете цель — нырнуть в бескрайность, погрузиться вот в эту вечную купель. Интенсивно печататься Зинаида Александровна стала лишь с начала 1990-х годов. Вышли сборники ее стихов «Потери-потери» в 1991-м, который был переиздан в расширенном виде, включая переводы суфийской поэзии, в 2001-м. Сборник «Зерно покоя» в 1994-м, «Мои затишья» в 1999-м, а также в 1993 году были изданы книги поэта «Труд о Цветаевой, огонь и пепел», «Труд о Достоевском и Пушкине, истина и ее двойники», «Сказки три огня». В 1995 году был издан роман «Озеро Саркелен», плюс сборник стихов «Дослушанный звук», а также совместный труд с супругом-философом-гуманистом Григорием Померанцем «Великие религии мира». С 1988 года Зинаида Александровна является участником Объединения духовных поэтов «Имени Твоему». Стихотворение «Что делает закатный свет». что делает закатный свет. Он сводит всю меня на нет, чтобы потом из ничего создать другое существо, другую жизнь, другое я, с другою мерой бытия. И небо мера, и морей с ним станет мерою моей, и точно море разлито мое согласие на ничто, согласие мое сойти на нет, чтобы взошел из сердца свет. Стихотворение «Дождь медленно струился в тишине». На ветках капли мелкие повисли, дождь медленно струился в тишине. И тишина мне расплетала мысли, распутывала все узлы во мне, и становилось ясно понемногу, как мир велик, как целостен и прост, ведь тишина освобождала Бога, и он вставал, как сосны в полный рост. Стихотворение «Стать легким, точно лист осенний». Стать легким, точно лист осенний, подобно дрогнувшей звезде, мелькнуть в мгновенном устремлении, быть всюду и не быть нигде. Ветвей дрожащих позолота, немеющее торжество. Нет ничего, кроме полета, помимо духа ничего. В завершении передачи о творчестве поэта Зинаиды Александровны Миркиной прозвучит стихотворение «Тот самый час». Тот самый час, когда последний свет, почти отсутствуя, еще разлит повсюду, как вещий шепот, тьма и есть, и нет, и сердце молит о продлении чуда, и чудо в самом деле продлено, белеет полночь северного лета моей души. Открытое окно наполнено неуходящим светом. В начале сего года Зинаида Миркина отметила свой 92-й день рождения. И по сей день она не перестает одаривать нас своими поэтическими творениями. От всей души желаю Зинаиде Александровне доброго здравия, ладов жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. И от всего сердца благодарю ее за такие прекрасные и изумительные стихотворения. Верность любви, которая есть наша суть, верность внутреннему смыслу, вопреки внешней бессмыслице, это и есть ее стихи. Читайте их, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!